Рассвет был прозрачным и холодным, как оставленное на морозе стекло. Мы все стояли за ручьем над могилой, вырытой в мерзлой земле под отваленной гранитной плитой. Сталь постукивала о камень. Колька выбивал на граните короткие строчки прощания. Не пришли только Олег Фирсов, он просто не мог подняться, и сам Арнис. Литовец лежал без сознания. Даже Север, опираясь на самодельный костыль и плечо Кристины, стоял вместе со всеми. Ленка лежала на расчищенных от снега камнях, закрытых меховым плащом. Совершенно живая, только очень бледная. И еще ей не смогли закрыть глаза, и теперь на ресницах серебрился иней. Девчонки плакали все, даже Кристина, даже Наташка Мигачева, не пикнувшая, когда ей зашивали боб. И плечо Танюшки вздрагивало под моей рукой, да и некоторые мальчишки плакали тоже. А у меня не было слез. Все, закончил. Колька встал на ноги, отряхивая колени от снега и каменной крошки. Я подошел к нему. На алом граните белели штрихи надписи. Елена Рудь. 12.05.73, 16.02.88. Мы помним. «Что ж, это все», — хрипло сказал я, расстегивая кобуру нагана. «У меня оставался последний патрон. Хороните». Санек со Сморчем подошли к Ленке с одной, Вадим и Андрей с другой стороны взялись за углы плаща. «Подождите, не зарывайте!» — послышался болезненный хриплый крик. Мы обернулись разом, а потом также разом бросились навстречу Арнису. Он еле шел от пещеры, шатаясь, и буквально рухнув нам на руки, прошептал «Дайте последний раз!» и потерял сознание. Плащ подняли. Ленка поплыла над заснеженной землей. А потом свободные концы плаща закрыли ее, и остался только длинный сверток в мерзлой яме. «Кто хочет что-нибудь сказать?» — скрежещуще спросил я. Мне ответом было молчание, только Валька Северцева, шагнув вперед, сдернула с пальца и бросила на плащ свое простенькое колечко со стразами и сказала мне: «Все, наверное». «Да, все», — я поднял револьвер. «Зарывайте». Короткий выстрел расколол морозное утро пополам. Свой наган я спрятал в нише под нашим мальчишеским настилом для спанья, замазав камни глиной. А аркебузу Ленки взяла Ирка Сухоручкина.